А где Наташа? 1998 год. Лос-Анджелес. Это был год очень плодотворной работы. Я придумал, организовала первое в России ток-шоу «Поехали», в котором я была ведущей. Я так благодарна Константину Эрнсту, который услышал меня, и это чудо произошло. Также был создан первый русский благотворительный фонд исследований СПИДа – РУФИС. Снялась в четырех фильмах. В России «Подари мне лунный свет», в Германии в самом популярном криминальном сериале для всех немецкоговорящих стран «Татот» в серии «Das russische Roulette» – «Русская рулетка». Главная роль на немецком языке. Я этим очень горжусь. Я готовилась к этой роли 2 месяца, хотя языком владела хорошо. 2 очень красивые роли в Голливуде. Одна в сериале телеканала CBS «Доктор Квин Medicine Woman», «Доктор Квин Женщина-врач», где я сыграла ясновидящую русскую принцессу Низамову. Удивительное предложение пришло ко мне. Моя героиня под зонтиком в первом кадре выходит из старинного поезда. Ее встречает весь маленький городок Колорадо Спрингс. 1893 год. Эта удивительная принцесса начинает помогать всем людям в городе и напоминает мне образ Мэри Поппинс. Во время транс-сеанса на сцене огромного зала она впадает в транс и предсказывает всем людям этого городка их будущее, разбирает их прошлое и ошибки, говорит разными голосами. Когда она спасает доктора Квин, она говорит голосом профессора Негеля. Доктор Квин узнает и текст, и голос, которым он говорил. Это изменяет ее судьбу. Ее отец просит у нее прощения, признавая, что неуверенность в себе он вселил в нее. Низамова говорит голосом мужа, одной из сидящих в зале женщин, и просит прощения за то, что он пил и избивал ее и детей. И так происходит со всеми, кто сидит в зале. Она обращается к мэру города и задает ему вопрос. «Ну ты же влюблен в эту мексиканскую женщину. Что ты себе голову морочишь? Любишь? Женись! Какая разница, какого цвета у нее кожа?» Каждый раз после таких предсказаний она падает в обморок от перенапряжения. Ее тут же подхватывают люди. А сейчас мне хотелось бы поделиться маленькой тайной о том, что происходило по-настоящему на съемочной площадке. О, Год! К этой сцене я готовилась 2 недели. Сеанс предсказаний, конечно же, должен был сниматься в полную луну. Никто из героев и сам режиссер не могли представить, что я выйду с предложением дать мне возможность сыграть весь сеанс целиком. И переход от одного образа к другому в одном кадре и одним дублем. Изначально предполагалось, что мы будем работать по схеме. Один персонаж, один кадр. А я попросила режиссера поставить 3 камеры. Общий план, средний план и крупный план. Вышла по сценарию на сцену и сыграла весь сеанс за 1 дубль. 7 минут подряд. Как будто я реально была на сцене театра. Режиссер сказал: «Снято!» Все американские артисты встали и хлопали ровно 5 минут вместе с режиссером. Раздалась команда: «Съемка закончена!» И все разъехались по домам. То есть ровно через час работы у всех освободился целый день для отдыха и сна, потому что следующий съемочный день тоже должен был проходить ночью. Платье для этой сцены я создавала сама. Как всегда, были препирательства с художником по костюмам, потому что я отказалась надевать нижний кринолин. Если я буду в кринолине, то не смогу падать, не будет нужного эффекта. Рукава на моем платье были как у лебедя, шли трапецией, и когда я играла на сцене, поднимая руки, это было настоящее чудо. Это платье я надела на церемонию вручения Оскара. И именно про него спросила меня певица Шер, когда мы встретились с ней в туалете. Она сказала, что это самое красивое платье на всем шоу. Откуда оно? Я объяснила, что это мой дизайн, что платье поместили в музей сериала «Доктор Квин. Женщина-врач» и выдали мне его из музея только на церемонию вручения Оскара. Так что не все драки с художниками по костюмам были плохими. В основном они приносили очень большие успехи. Сделав огромное количество добрых дел, точно так же, как появилась, принцесса с зонтиком садится в антикварный поезд и исчезает. А ситуация в доме становилась все тяжелее и тяжелее. Отношения с Максимилианом, казалось, были неразрешимы уже ни при каких обстоятельствах. У меня нет сожалений в жизни. Я в этом плане, благословенный человек. Я точно знаю, что когда наша душа, великая путешественница, выбирает свое новое воплощение, выбирает своих родителей и из другой точки внимательно оценивает жизнь, тот опыт, боль и ту радость, которую ей необходимо будет испытать, она соглашается с этим, чтобы дальше расти, чтобы исправить ошибки, чтобы встретиться с тем или иным человеком. Ведь все встречи в нашей жизни не случайны. Каждый человек является нашим учителем. Если мы этого не понимаем, то грош нам цена. Исправить какие-то кармические ляпы и недочеты, испытать ту физическую боль, которую мы не можем испытать, находясь в тонком теле, как не можем почувствовать запах и вкус. Мы заранее соглашаемся с этим опытом. Я учусь каждую секунду, каждую минуту, каждый час, каждый день, каждую неделю, каждый месяц, каждый год. И всю свою жизнь буду учиться. Как только пропадет это желание, все, ты ушел. Тебя больше нет. И, возможно, остановится даже твоя физическая жизнь, ибо миссия души заканчивается. Так что я хочу сказать после этого огромного предисловия, что люди настолько неблагодарны, недобры. Я думаю, как же так? Как можем мы быть настолько неблагодарны, когда это наш выбор, выбор наших душ? Все то, что происходит, это выбор наших душ. Жизнь абсолютно, абсолютно справедлива. Ты сам так захотел. А теперь будь благодарен. Это самое главное условие, потому что когда ты благодарен, ты рад. Когда ты рад, ты счастлив. Когда ты счастлив, ты в высоких вибрациях. Когда ты в высоких вибрациях, болезни обходят тебя стороной. Они даже не могут приблизиться. Когда же мы низки духом, когда мы повяли, вот тогда эти гады темненькие, которые так и ждут, чтобы впиявиться в тебя, они оживают, стараются прорвать дырку в твоей великолепной, защищающей тебя ауре, забраться туда своими грязными черными помыслами и изменить твое нутро. Чтобы этого не допускать, надо практиковать осознанным образом. Так как же это все произошло? Утро, очередное. Я заряжаюсь кофе, как не знаю кто. Кофе чашечек так 5, и сахара к нему ложечек 15. Я, конечно же, немножечко преувеличиваю, чуть-чуть шучу, но в принципе почти так и было. Я иду в библиотеку в доме, сажусь на мягкие диваны, смотрю в сад, и вдруг... Так, стоп, стоп, стоп, минуточку. А Наташа-то где? Где эта маленькая девочка, Наташа? Этот чистый, невинный ребенок. Я ничего не понимаю. Так где же я ее потеряла? У меня вдруг идет внутренний монолог. Я создаю в жизни огромное количество образов. Один, самый главный, послушной мартышки, которая иногда выходит из себя, устраивает танец саблями, а потом опять прячется шпокс в карман к Максимилиану Шеллу. Второй — Наташа, которую видит сын, Дмитрий, с которым она разговаривает на русском языке, которого считает лучшим другом и с которым у нее божественные отношения. Со всякими сложностями, но главное – божественные. Третий образ в глазах дочери Насти, которая, как мне казалось, меня недолюбливала и все время пыталась меня как-то принизить, оскорбить, особенно в присутствии других людей. Я очень болезненно к этому относилась, ну просто очень. Это уже три образа. С няней Крис, четвертый. С двумя секретаршами Макса, пятый, шестой, с моими агентами, седьмой, восьмой. Потом идут домработницы, садовницы, уборщицы. Итого я насчитала 17 образов. А огромное количество людей, которые приходят к нам в дом каждый четверг, ну, это закон Голливуда. Тебя приглашают на парти. Ты должен ответить встречным приглашением. И вот Кай. Потрясающий немецкий Кай, пятизвездочный шеф, с какими-то сумасшедшими вагонами подъезжает к дому. Он привозит с собой великолепную фарфоровую посуду. Он привозит с собой все и еще двух ассистентов. Это стоит бешеных денег. И в то время, 1998 год, за одного человека брали $200-300. Зато это комфортно. Ах, сервировка, уборка, у хозяина парти голова не болит ни о чем. И каждый четверг ты, царица, сидишь и развлекаешь разных мудаков. А иногда и очень крутых людей, и прекрасных людей, и боссов киностудии. Но это колоссальная, колоссальная ответственность. И я этим занималась для Максимилиана. Ну, и для себя, конечно, тоже. Короче говоря, для нашего продвижения. И вообще, для жизни в том городе, в котором мы находились по 6-8 месяцев в году вместе с нашими детьми. И вот я поняла, что заблудилась. Да, да, да, да. А Наташа-то где? Где эта маленькая девочка Наташа? Счастливая, смеющаяся, веселая. Я ее потеряла. Я ее где-то растеряла по жизни. Нет, я так больше не хочу. И в эту секунду у меня как будто началась другая параллельная жизнь. Это очень интересно в жизни происходит. Вы знаете, когда ученик готов, к нему обязательно приходит учитель. И началось все с абсолютно малюсенького шага. Я сменила своего личного тренера по фитнесу. Я сказала: нет, я буду заниматься йогой. Мне вдруг посоветовали удивительную женщину, Барбару Саймон, потрясающий учитель, йог. И как потом выяснилось, одна из последователей Дон Мигель Руиза, толтека. А что такое толтек? Они расшифровывались как Masters of Knowledge, мастер знаний. Я усиленно занималась йогой. И буквально через несколько занятий почувствовал, что для меня открывается совершенно другой мир. Такой мир, которого я не то чтобы не знала, но я про него забыла. Пройдя через две клинические смерти, Я забыла про тот опыт, который мне Господь и Вселенная уже подарили за просто так. Или я это выбрала оттуда, сверху, тогда, когда выбирала свое очередное воплощение. Я начала меняться. И я это очень-очень чувствовала и осознавала. Максимилиана это повергло в какие-то волнения. Но мне необходимо было убегать из дома, отвлекаться. Мне необходимо было отключаться от его тяжелейшего заболевания, когда он запирался в своем огромном оборудованном офисе и мог оттуда вообще не выходить. И эта мерзкая, мерзкая табличка из отеля «Do not disturb!» «Не беспокоить! Не входить!» Когда все знали, что если кто-то зайдет или даже посмеет постучаться, то ему крендец. Вот такое происходило все больше и больше, все чаще и чаще. Меня всегда удивляло, как такой восхитительный, умнейший и глобально интеллигентнейший человек, гений во всех отношениях Максимилиан Шелл так ревностно относился к моему духовному росту, к тому пути духа, который я выбирала. Я думаю все-таки, что больше всего люди ревнуют не каким-то плотским историям, они ревнуют, когда один человек не может дать другому то, что нужно, а именно духовное насыщение. А другой чуть-чуть разворачивается и идет новой тропинкой. Это как у Шекспира о Дездемоне. Я думаю, что Отелло задушил Дездемону не потому, что он думает, что она спала с Кассио, а потому что там была любовь духа, там было объединение душ, которое он, конечно же, как мавр, простить не смог. И Наташа от невозможности этого всего все больше и больше курила запрещенное, потому что надо было куда-то бежать, и я не знала, куда мне бежать. Куда мне бежать? Там был только один путь. Или бежать на виселицу, или хотя бы иногда. Так как пить я не пила, не знаю, уже совсем с молодого возраста, дернуть пару затяжек. Вот где я оказалась. Хотя мне это очень-очень не нравилось. Но хотя бы на какое-то время я могла перестать плакать. Я сожалею только об одной малюсенькой вещи, хотя сожалений у меня и нет. Я настолько благодарна моей жизни, что никто раньше, ведь все приходит в свое правильное время, мне не объяснил, что есть такие люди, психоаналитики. Я думала, что к ним только сумасшедших водят, так как я очень четко понимала, что я реальный человек, к сумасшествию не имею никакого отношения. Я никогда в жизни ими и не пользовалась. Макс всегда их критиковал, ему приводили психоаналитиков, я видела, как он с ними расправлялся. И мне не приходило в голову, что можно самой обратиться к психоаналитику. А если бы я это сделала, для меня его заболевание было бы просто шорохом небесным, и я справилась бы со всеми его недугами и не относилась бы так катастрофически серьезно, и самое главное, не принимала бы на себя лично. Кстати, одно из толтековских правил – «Don't take anything personally» – «Ничего не принимай на себя лично», которому меня, естественно, научил позже Дон Мигель Руис.